Не раз мы слышали здесь о победах, которые одерживал Ганнибал, — начал Ганон, подняв вверх ладонь. Совсем недавно нам докладывали о великой победе у какого-то озера, варварское имя которого не удержала моя память. Но я прекрасно помню, что тогда Ганнибал просил у нас 5000 всадников, и я сам отправился за ними к моему другу Сифаксу. Теперь же нам говорят о величайшей победе. И на этот раз требуют вдвое больше конницы, вдвое больше денег. Еще одни канны, и наш город останется без казны и без войск. В зале раздался смех. Послышались выкрики «Правильно, Ганнон!». Окрыленный поддержкой, Ганнон продолжал. «Я понимаю, Магон, победа ослепляет. Еще твой отец упрекал меня, что я преувеличил число мятежников, убитых и взятых мною в плен. Возможно, я ошибался. Но слыхали вы когда-нибудь, чтоб за один день было истреблено 45 000 воинов? И, наконец, не объяснишь ли ты нам, как в такой огромной массе мертвецов твой брат сосчитал погибших римских сенаторов и всадников?» Магон подошел к столу суфетов и бросил на него холстяной мешок, завязанный кожаными тесемками. Все в зале затихли. Магон рванул тесемки, и со звоном посыпались кольца. Сотни тысячи колец. Они заполнили весь стол. Несколько десятков колец упало на пол, и советники вскочили, чтобы их поднять. «Что это такое?» — послышались голоса. «Откуда эти кольца?» Магон поднял руку, призывая к тишине. «Римляне, как и мы, носят кольца. Только у них кольцо не награда за успешно совершенный поход, как у нас, а знак сенаторского или всаднического достоинства. Ни один сенатор или всадник не носит более одного золотого кольца. Эти кольца собраны на поле битвы у Канн. Вот и сосчитай, Ганон, сколько погибло сенаторов и римских всадников в этом сражении». В зале послышались рукоплескания. Ганон молчал. На его побагровевшем лице выразилась растерянность. Опять этим хитрым баркидам удалось завоевать расположение советников. Опять они добьются своего. «Считай, Ганон, — продолжал Магон, — ты только и делаешь, что считаешь и высчитываешь. Ты никак не можешь дождаться своей доли италийской добычи. Ты напоминаешь мне ростовщика, который хочет получить проценты, ничего не дав в долг». Слова эти били как молот. От них некуда было спрятаться. Под насмешливыми взглядами советников Ганнон покинул зал. Это была победа баркидов, которую шутники называли вторыми каннами. Огромным большинством было принято решение послать Ганнибалу 4000 нумидийских всадников, 40 слонов и 1000 талантов серебра. А Магону было предложено отправиться в Иберию для набора там 20 пехотинцев и 4000 конных воинов. Войско это должно было идти в Италию на помощь Ганнибалу. Радостный и взволнованный, Магон покинул Большой Совет. На площади он увидел всадника на белом коне, нетерпеливо перебиравшим копытами. Магон невольно залюбовался прекрасным животным. За годы, проведенные в армии Ганнибала, Магону приходилось видеть немало породистых и быстрых скакунов. Но он готов был поклясться Мелькартом, что не встречал лошади таких благородных кровей. На высокой, изящно изогнутой шее сидела крепкая голова с выпуклыми, сверкающими, как звезды, глазами. Есть ли в мире другой конь с такими необыкновенно сильными и стройными ногами? Залюбовавшись, Магон лишь скользнул взглядом по всаднику. На нем был плащ из леопардовой шкуры, облегавший стройное худощавое тело. На вид незнакомцу можно было дать лет 30, не больше.